163. Не следует огорчаться, исполняя указания иерархии. От огорчений многие плоды становятся горькими. Нужно во многом приближаться к высшему пониманию. Например, нужно преодолеть чувство расстояния. Действительно, для духа оно не существует, но если мы передвинем наше сознание в сферу духовную, то и, соответственно, чувство наше передвинется, иначе говоря, расширится. Конечно, и в этом общении с иерархией дает как бы новый музыкальный ключ всем нашим действиям. Так будем ближе, еще ближе, чтобы никакая ехидна не могла вползти. 164. Наблюдайте, как отличаются люди в мышлении и в действиях. Нужно судить людей в делах, но нужно помнить, что только соответствие мышления, слова и действия окажет помощь при приближении к огненному миру. Туда через все ядовитые газы нужно проникнуть. Сколько сознаний нужно сложить, чтобы не отклониться с пути? Много голосов позовут, и много запретов зазвучит, но нужно не оглядываться и знать одно направление и не променять назначенное. Так применим тот же закон во всей жизни. Ошибается, кто думает, что можно действовать разно. И в великом, и в малом один закон, один ритм. Так и дойдем без огорчения. 165. Огорчение является заразою мира. Оно действует на печень и порождает известные бациллы, которые очень заразны. Император Акбар, когда чуял в ком-то огорчение, призывал музыкантов, чтобы новый ритм разбивал заразу. Так даже физическое воздействие полезно. 166. При надавливании или трении глаз получаются света, как бы грубые напоминания сияния центров. Если грубое прикосновение может давать иллюминацию явную, то прикасание высшей энергии, конечно, может послать прекрасные цвета духа. От грубого до самого высшего нужно признать наполнение пространственным огнем. Нужно приучиться к сознательному принятию пространственной доступности. Но к такой приобщенности нужно себя приучить. Не забудем, что древние откровения давались для улучшения жизни и утончения сознания. Так связь с высшими мирами была непосредственна, но затем при отторжении начались поиски механических приемов, чтобы хотя как-нибудь не пресекать общение. Нужно помнить, что в Кали и Юге такие приемы стали беспомощны, и даже произошло смешение с низшими слоями тонкого мира. Но Сатья-Юга по существу своему требует общения с высшими мирами. Потому, приготовляясь к Сатья-Юге, нужно снова вернуться к непосредственному общению с мирами высшими, применяя настоящую этику. Она нужна для сужденных открытий, которые не могут быть даны при животном сознании. Не устану твердить об этом, ибо каждый очаг просвещения духа необходим. Где же могут быть пути к огненному миру, как не указы этики? Ведь хатха-йога не ведет к миру огненному. Достаточно подготовлений, нужно спешно стремиться к высшим мирам. Пусть каждая наша клеточка содержит миллионы миллионов проводов, не для спячки даны тончайшие аппараты. Не для сомнений вычисляются такие огромные цифры, ведь они напоминают о беспредельности и о наполнении всего сущего. Так пусть проникают мысли о пространственном огне, о возможности существа нашего, Сатья-юга не может приблизиться без огненных знаков. Наряду с приближением Сатья-юги не забудем, что разрушение превышает меры равновесия. Не подозревают люди, насколько уже нарушены провода земные, не хотят понять, что такое космическое нарушение происходит и по их вине. Считают себя учителями знания, но простой закон добра им неубедителен.